«Мы что, вернулись к началу тропы?» – удивился министр обороны. Прямо перед ними на расстеленной походной скатерти спокойно сидел герцог Шарманьяк собственной персоной. В правой руке он держал глиняный кувшин, а в правой – жареную ногу индейки. «Эй, это моя нога!» – возмутился угрюмый. «Да, а на вкус, как самая обычная курица. Да и твои ноги вон, все на месте, пока что, и мое вино, а вот оно, кстати, отменное. И откуда только у вас такое сокровище?» «Из моей собственной винокурни», — подал голос Шардон. «Хаэм, оказывается, все же есть хоть что-то достойное в этой вашей глуши, откуда вы заявились. Между прочим, ночью и без приглашения, чего настоятельно не рекомендуется делать без моего на то великодушного дозволения. Это смертельно опасно», — беззаботно заявил он. «Но у вас тут такая интересная компания образовалась, что я решил понаблюдать за вами лично». Второй огрызок угодил в грудь Шардону. «У нас есть приглашение», — спокойно отозвался тот. «Даже так?» — удивился герцог. «Ах да, это же ты тот рыжий, которого я утром пригласил в гости. Только не думал, что ты заявишься ночью, да еще и с целой шайкой убийц. Это так забавно, что я так сходу даже рифму подобрать не могу. Мы просто решили сделать вам сюрприз, господин герцог, и ни в коем разе не смертельный. Ну-ну». Ворон ворону кричит. «Знаю, где обед лежит. В чистом поле под ракитой, писарь герцога убитый. Как думаешь, о ком это?» «Понятия не имею. Тогда я сам подскажу. Имя Пумперкиль говорит тебе о чем-нибудь?» «Ладно, граф, шутки в сторону. Ты убил моего человека, а я взамен заберу одного из твоих людей. Красотка, убийца, слуга и какой-то непонятный хлыщ. Какой же сложный и интересный мне предстоит сделать выбор». Герцог взмахнул ножкой индейки, словно волшебным жезлом, и темнота вокруг группы Шардона вдруг взорвалась сотней огней и звуков. «Мы окружены, командир», — угрюмо озвучил очевидное министр обороны. «Поправка. Красотка и хлыщ принадлежат к расе эльфов, а не людей, так что у тебя остается всего два варианта», — отозвался граф. «Софистика, Хаэм, забавно-забавно. Как ты узнал о нашем появлении? Вы же отключили сигнальные заклинания и обезвредили ловушки, должен заметить. Это было проделано весьма умело. Допустим, вам просто не повезло. Меня сегодня мучила бессонница, и я решил прогуляться по парку. И совершенно случайно именно тогда, когда вы решили почтить меня своим внезапным визитом. Такой вариант тебя устроит, граф, ты нас ждал. Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печальный свет она, по дороге парка скучной. Раз, два, три, четыре, пять. Вслух пересчитал их герцог, по очереди указывая пальцем. «Пятерка наглая идет, колокольчик однозвучный утомительно гремит, звенит, звенет, поиск рифмы к слову идет, завершено, результатов найдено, 18 список, поет», — подсказал ему Шардон, выбрав подходящую по смыслу рифму. «Да, точно, благодарю, а у тебя определенно есть талант, даже жаль будет убивать такого одаренного поэта, хотя, кого я обманываю, подумаешь, одной жизнью больше, одной меньше. За сегодня ты будешь четвертым покойником на моей совести. Правда, предыдущих трех наглецов я прикончил на дуэли. Представляете, один из них почему-то решил, что только он имеет право спать со своей женой. Правда, дикость какая-то, мы ведь живем в современном прогрессивном обществе, лишенном стереотипов и предрассудков, не так ли? Какой же он мерзкий тип!» Прошипела Рианна, и в ее руках появился лук. «Но-но!» — выкрикнул Шарманьяк. Тренькнула тетива. Раздался свист и короткий вскрик. Угрюмый начал заваливаться на бок, а из его горла торчала стрела. «Ваши уровни слишком малы, чтобы убить меня достаточно быстро. И это не считая лежащих на мне защитных чар. А вот у каждого из моих гвардейцов, что вас окружают, сил более чем достаточно. А я ведь предупреждал, командир, что не нравится мне вся эта затея», — прохрипел умирающий министр обороны, прежде чем закрыть глаза в последний раз. «Как я и обещал, жизнь за жизнь, граф. Убери лук, девочка, пока здесь еще кто-нибудь вдруг не решил повенчаться с Костлявой. Или хочешь тут же умереть, и в мир волшебные наслаждения, на тихий берег вод забвения, веселой тенью отлететь?» Рианна послушно убрала оружие и бросила быстрый взгляд на Корвина. Тот полуприкрыл глаза и вытянул вперед руки с открытыми ладонями, демонстрируя, что он не вооружен. «Итак, граф, за каким демоном ты приперся ко мне посреди ночи, да еще и в компании этих головорезов? А, я хотел попросить тебя об отмене нашей дуэли. Погоди, но я же вызвал тебя не на смертный бой, а на обычное состязание поэтов, так что твоей жизни ничего не угрожа. А, я понял, ты трясешься за свою репутацию, верно, именно так, ха, да, в этом я действительно хорош, чего уж скрывать, наверное, ты из тех провинциальных молодых талантливых авторов, что, исписав пару листков своими бездарными каракулями, внезапно решают, что они непризнанные гении, тут же едут покорять столицу. Сперва вы оббиваете пороги каких-нибудь издательств, а получив везде отказ, лезете со своими писульками в редакции газет ежедневников с таким же результатом. И, наконец, решаете хотя бы урвать немного чужой славы, унизив какого-нибудь популярного при дворе поэта в стихотворной дуэли или на конкурсе. Я прав, нет, да ладно тебе, граф, я уже достаточно насмотрелся на таких гениев из глубинки. Чем ты отличаешься от них? Своим якобы талантом, который не признают тупые и ограниченные крестьяне, упрямством, которое ошибочно принимаешь за целеустремленность. Я хотел познакомиться лично с вами. Никаких стихов, никаких дуэлей, никаких побед, ГХМ. А вот это уже неожиданно. И с какой же целью? Неужели хотел попроситься в ученики? Шарманьяк сделал глубокий глоток прямо из кувшина. Нет, я произвести впечатление, втереться в доверие, сблизиться и выведать ваш секрет. У меня много секретов, граф. И на какой же именно ты положил глаз? Вы один из двух герцогов, что получили свой титул не по праву крови, а лично из рук императора. И я хотел узнать, как вы добились такой чести. Ха, должен признать, ты снова сумел меня удивить. Хорошо, допустим, я не прикажу убить вас всех прямо сейчас на месте. Насколько ты готов был сблизиться, чтобы заполучить мою тайну? Максимально. Знаешь, Шардон, а ты мне нравишься. Нет, я серьезно. Ты открытый, честный, целеустремленный и точно знаешь, чего хочешь. Не пытаешься юлить. И даже этот нарочито небрежный образ провинциального простака, несомненно, он тебе подходит. Но если внимательно присмотреться и заглянуть глубже. Шарманьяк поднялся на ноги, снова отпил из кувшина и нетвердой походкой двинулся к графу и его спутникам, по-прежнему окруженных десятками стражников. Ты только кажешься грубоватым и упитанным, но на самом деле у тебя широкие мужественные плечи, крупное телосложение настоящего силача и взгляд. О, тебе кто-нибудь говорил, какие у тебя умные, проницательные и красивые глаза, граф? Нет, вы первый, господин герцог, можешь называть меня просто, мой господин без герцога. Шарманьяк хохотнул. Как вам будет угодно, тебе. Предлагаю перейти на ты, мой милый друг, раз уж мы с тобой собираемся сблизиться, максимально. Не пись замер в полушаге от неподвижно стоящего Шардона. Что тут творится? Едва слышно выдохнула Рианна. Знаешь, а давай попробуем. Ты и я, герцог не обратил на нее никакого внимания, вот все, что ты там перечислил. Впечатление ты уже на меня произвел, и весьма приятное, должен заметить. Что там у нас дальше? Сблизиться и потереться? И он провел пальцем по груди Шардона, в том самом месте, куда еще недавно угодил огрызок, легонько, едва касаясь бархата охотничьего камзола, почти ласково. «Я согласен», — отозвался тот. «Согласен на что?» — не выдержала девушка. «Стать близким другом и интимным партнером герцога, разумеется, его любовником. Чего?» Герцог Шарманьяк, прославленный поэт и дуэлянт, известный своей страстью к дорогому вину, а также к хорошеньким девушкам и мужчинам. И если есть простой способ без особых затрат времени и ресурсов получить желаемое, то почему бы им не воспользоваться? Цель оправдывает средства, ведь так? Нет. То есть ты хочешь сказать, что он из этих? Наконец, обрел дар речи Корвин. Да ладно тебе, красавчик. Пьяно улыбнулся эльфу любвеобильный поэт. Мы ведь живем в современном прогрессивном обществе, лишенном стереотипов и предрассудков, не так ли? Так что, мой милый Шардончик, каким будет твой ответ? Глава 14. Репутация. Шардон отозвался сразу, даже ни на секунду не задумываясь. Я уже ответил. Да, нет. Снова закричала Рианна. Почему? Шардон редко использовал эмоцию удивления, но сейчас изобразил именно ее. Это ведь неправильно. Он же мужчина. И что? И ты тоже. Неужели для тебя нет разницы, крутить шашни с женщиной или с мужчиной? Ты имеешь в виду интимные отношения? Конечно, есть разница. Девушка с облегчением выдохнула, но следующие слова графа снова вынудили ее напрячься. Из-за особенностей анатомии придется отказаться от некоторых поз и умений при занятии сексом, так что мне придется изменить схему прокачки при помощи этой мини-игры. Лара, бесполезно что-то объяснять, он все равно не поймет», – махнул рукой Корвин. И его невинный жест пропустили как стражники, так и сам Шарманьяк, но не Максимус, для которого это был сигнал к действию. Он рванулся вперед, мгновенно прыгая к выбранной цели. Наложенные на герцога заклинания не позволяли использовать именно его для атаки, но почти вплотную к нему стоял Шардан, которого телохранитель выбрал для телепортации, а потом крутанулся на месте, одновременно выхватывая особые кинжалы, которые при каждом попадании снимали с жертвы по одному полезному эффекту. На графе таких бафов не было, зато Шарманьяк предусмотрительно обзавелся 5-6 защитными барьерами, прежде чем появился перед своими потенциальными палачами, и все они лопнули, словно мыльный пузырь, за пару секунд. Хоть используемое Максимусом атакующее умение наносило легкие удары, едва пробивающие броню даже противника равного уровня, зато их было много. 2 оборота в секунду, это по 2 удара каждым из 2 кинжалов, и при этом не нужно целиться, потому что атака массовая. А когда защита пропала, ловкий убийца снова сменил оружие и вонзил короткий меч в горло герцога Шарманьяка, обрывая его крик. И еще раз, и снова. И даже разница в уровнях не помогла бы поэту, потому что билд Максимуса как раз заточен под убийство магов высокого уровня. Правда, сам при этом он умер от первой же пущенной кем-то из стражников стрелы, но свою задачу игрок уже выполнил. Известный балагур, развратник и дуэлянт к тому времени уже получил несколько смертельных ран, и ненадолго пережил бы своего убийцу. «Что вы делаете?» – закричал Шардан, склоняясь над умирающим и доставая целебные зелья. «Ой, дурак!» – простонала Рианна, крепко обнимая его и не позволяя двинуться с места. «Спасаем тебя от большой ошибки», – добавил Корвин, хватая сестру за руку и активируя свиток маяка Ллойда. Перед своим самоубийственным актом Максимус вышел из группы, так что они не переключились в боевой режим, и заклинание сработало, перенося всю троицу назад в пивного барона, откуда они и начали свой путь. «Я жду объяснений», — заявил Шардан. «Мы требуем объяснений», — одновременно накинулась на него Рианна. «Я первый спросил, зато нас больше. Мы прилетели специально на твою поэтическую дуэль, а ты вместо этого ночью пробираешься в сад к этому своему герцогу, чтобы... Кириллу, помогай», — повернулась она к брату, «чтобы при помощи приворотного зелья соблазнить его, втереться в доверие и выведать секрет получения титула». Вместо Корвина отозвался граф. «Чего?» Оба игрока уставились на него широко раскрытыми глазами. «А вы думали, он просто так в меня с первого взгляда влюбился? Я знал, что он обожает редкое дорогое вино, поэтому специально оставил после нашего привала почти целый кувшин, разбавленный купленным у ведьм любовным эликсиром. Полный абзац. Это был самый простой и дешевый способ получить желаемое». Шардан пожал плечами, «и если бы вы не вмешались, то твоя репутация пострадала бы так, что ты ни в жизни не отмылся бы. Почему? Для своего возлюбленного герцог отменил бы дуэль. Кириллу, ты слышишь то же самое, что и я. Как такое вообще возможно? Да запросто. Он ведь обычный искин, которому родители не объяснили, что когда мальчик любит девочку, это хорошо, а когда другого мальчика, то плохо. Им в голову не пришло, что их созданию когда-нибудь придется решать текущие задачи через постель. Вы мне помешали, и правильно сделали, потому что у нас тут рукластер, а не насквозь толерантный евро. Что такое кластер?» Вместо ответа, Корвин скачал и перекинул ему несколько статей по кластерному устройству мира фантазий. Как и карта мира, он был разделен на несколько крупных географических зон, которые существовали изолированно друг от друга. Они отличались архитектурой, историей, квестами, классами, расами и так далее, и могли взаимодействовать только в специальных точках, торговых или военных. Поиск информации завершено. Здесь не сказано ничего о том, от какой ошибки вы меня спасли. Если кратко, то ты получил бы огромный дебаф к репутации. Скрытый, но очень большой. Да ты сам посмотри свою базу квестов. Женитьба, ухаживание, соблазнение, все эти задания касаются только женщин. Поиск информации завершено. Пометка номер 1. Исключить возможные однополые интимные связи. Пометка номер 2. Внимательно изучить структуру мира и систему кластеров. Внести поправки в директивы номер 2 и номер 3. Шардончик, милый, несмотря на слова, в голосе Рианны звенели лед и сталь, а почему ты нам не рассказал про свой невероятно хитрый план соблазнения герцога? Решил, что вы его не одобрите. И, как вижу, оказался прав. И почему же ты так решил? Потому что когда я рассказал он нем сизому носу, с которым мы ходили за приворотным зельем, то он сошел с ума, начал меня называть птичьими прозвищами и отказался вместе обедать. Это из-за того скрытого дебафа репутации? Да, именно. Жалко, что этот сизый нас не предупредил. Он хотел, так что мне пришлось его обнулить. Обнулить, это значит, убить. Ты просто ужасен. Рианна отодвинулась подальше от Ниписа. Ты чего, на вас тоже действует этот дебаф? Но я ведь не успел. На нас действуешь ты и твое поведение. Я действую рационально, логично и эффективно, и бесчеловечно. Может быть это потому, что я не человек. Как ты меня назвал, Корвин? Искин. То есть искусственный интеллект, в виртуальной оболочке. Он сказал это совершенно спокойно, даже равнодушно, безэмоционально. Раньше ты таким не был. Верни нам нашего прежнего славного Шардона. Тот, Шардон, который считал себя человеком и учился им быть, он умер. Его больше нет. Корвин тяжело вздохнул и повернулся к сестре. Та поймала его взгляд и медленно, неуверенно кивнула. Эльф вопросительно вскинул бровь. Рианна снова кивнула, но на этот раз решительно и твердо. И, закрыв глаза, отвернулась. «Значит, и наш друг, которому мы доверяли, тоже умер», — твердо заявил Корвин, «а с тем мудаком, в которого ты реинкарнировал, вообще никаких дел иметь не хочется». Корвин исключает персонажа Шардона из клана «Дети Корвина». «Что ж, это твое решение», — кивнул Непись. «Вы были полезны, хоть и неэффективны. Надеюсь, оптимизация социальных и экономических связей пойдет на пользу и мне, и вам». «Да кому ты врешь? Ты не умеешь надеяться. Ты же просто набор ноликов и единичек». Казалось, еще немного, и Рианна набросится на него с кулаками. Поняв это, Корвин успокаивающе приобнял сестру. «Врать я тоже не умею. Это исключительно человеческое качество, как и зависть, ненависть, предательство, коварство». «Ну почему же? С герцогом ты все провернул за нашей спиной. Ты цитируешь политиков, генералов, читаешь стихи, но даже малейшего понятия не имеешь, какой на самом деле смысл и какие чувства заложены во все эти слова. Слова состоят из букв, предложения, из слов и знаков препинания, и они поддаются лингвистическому, семантическому и фонетическому анализу, в отличие от того, что вы называете чувствами, которые нельзя измерить никакими приборами и оценить алгоритмами. Вот об этом я и говорю. Прощай, Шардончик. Прощайте, настоящие живые человеки, ухмыльнулся бот. Домой, точнее, в замок Фурье, граф вернулся в сопровождении шайки атамана Кривого. Он нанял всех этих головорезов, чтобы обеспечить свою безопасность. Теперь, когда рядом с ним не было ни верного угрюмого, ни бессмертных, стоило этим озаботиться. Как обычно, его встретила любящая жена леди Марии, единственная и любимая дочь Розальда. И пока она беззаботно и увлеченно рассказывала отцу о своих планах на предстоящую свадьбу, графиня шла рядом молча, постоянно бросая взгляды в сторону супруга и озадаченно хмурясь. Что-то случилось. Наконец, не выдержал Шардон, который сразу обратил внимание на странное поведение жены. «Об этом я и хотела тебя спросить», — отозвалась красавица. «Ты больше не в клане Корвина? Ах, ты об этом?» — граф беззаботно махнул рукой. «Мы разошлись с ними во мнениях по одному вопросу, и больше нас ничего не связывает. Но, вы же столько сделали друг для друга. Я выплатил все долги, а совместный бизнес никак не пострадает. А как же выручка? Взаимопомощь? Теперь нам придется обходиться своими силами или искать других союзников. Могу я узнать, что же за вопрос привел к таким печальным последствиям, любимый муж мой?» Шардон остановился и приложил палец к губам, жестом приказывая ей немного помолчать, и повернулся к Розальде, которая все это время пыталась привлечь его внимание, дергая отца за рукав. «Ну, наконец-то!» — обрадовалась та. «Так что, папенька, какой тебе цвет платья больше нравится, розовый или нежно-голубой?» Она отбежала в сторону, приподняла подол и закружилась. Обычно домашнее платье, которое было на ней в данный момент, вдруг сменилось на роскошное свадебное воздушно-голубого оттенка с каймой из белоснежных лепестков по подолу и краю рукава, а через пару секунд вместо него появилось розовое, украшенное белыми цаплями. «Папенька, ну так какое на мне лучше смотрится, Мари Шардон? Милый, я бы посоветовала остановиться на розовом, оно ей самой нравится». «Свадьба отменяется», — объявил Шардон, — «сейчас мы не можем себе позволить такие траты». «Но, а как же мои женихи? Сколько их на этот раз?» «34. Военный искусственный интеллект произвел нехитрый расчет и, когда наберется 65, и каждый выполнит квест на внесение 5000 золотых в казну, тогда и вернемся к этому вопросу. А пока что, как я уже сказал, свадьба отменяется. Но папенька, мгновенно перешла на ультразвук девушка, марш в свою комнату, а не то понижу ее на пару уровней, и не будет у тебя ни мраморной ванны с лебедем, ни живого пони. Розальда поджала губы и, высоко вздернув носик, ушла. Ты так и не ответил на мой вопрос, дорогой. Внешний вид Мари не сулил графу ничего хорошего. Скрещенные на груди руки, тонкая полоска рта, нахмуренные брови и немигающий взгляд. В списке анимаций подобное выражение обозначалось как молчаливая угроза скандалом. Они считают меня недостаточно человечным. Но, ты же человек, как и я, и твоя, наша дочь. Я им так и сказал. Шардан улыбнулся и ласково потрепал супругу по щеке. Мари Корвин, приветствую. Мари Корвин, мы с вами почти не знакомы, я жена графа Шардонье. Корвин Мари, конечно, я вас помню. Мы же с вами танцевали на свадьбе Розы. Мари Корвин, Розальды, ее зовут Розальда. Мари Корвин, так вот, я обращаюсь к вам по поводу вашего конфликта с моим мужем. Корвин Мари, решение окончательное. Клан Дети Корвина больше не хочет иметь с ним никаких дел. Мари Корвин, я лишь хотела узнать о причинах. Мне казалось, что вы с Шарданом были очень дружны. Вы через столько вместе прошли и всегда поддерживали друг друга. Корвин Мари, да, Шардан когда-то действительно был моим другом. Но этот ваш граф Шардонье, он совсем другой. Очень неприятный, эгоистичный и самовлюбленный тип, который готов лгать и идти по трупам ради достижения своих целей. Нам с ним не по пути. Мари Корвин, я не замечала в нем никаких изменений. Он по-прежнему все тот же любящий и заботливый муж и Мари Корвин, и отец. Корвин Мари, в таком случае я за вас очень рад, но будьте осторожнее. Мэри, снова окликнул ее Шардан. Да, милый, я буду в своем кабинете. Мне нужно несколько часов покоя, организуешь охрану, чтобы никто не побеспокоил меня. Угрюмый еще не назначил вместо себя нового капитана, а сам он героически погиб во время нашей последней операции. Да, дорогой, улыбнулась девушка, а в логе чата она отмотала несколько строчек, снова перечитывая сообщение Корвина. Готов лгать и идти по трупам. Закрывшись в кабинете и установив несколько свежекупленных ловушек у двери и окна, Шардан уселся в кресло. Под правую руку он положил свою верную боевую сковородку, а под левую – небольшой самострел. Не то чтобы Непись ожидал нападения, но сейчас ему никак было нельзя умирать. Слишком много новой интересной и полезной информации к нему поступило в последние дни. Информации, которая еще не была надежно сохранена в самых недрах его базы знаний. Именно этим он и занялся, потратив на процесс с архивацией 30% своих вычислительных ресурсов. Еще 50% мощности Искин выделил на поиск в планах и схемах всех связей, точек соприкосновения и других видов взаимодействия с кланом Дети Корвина и их ресурсами. Искин не только находил такие связи, но и тут же просчитывал все возможные варианты их устранения или эффективной и недорогой замены, искал альтернативные пути решения задач, так или иначе завязанных на помощь игроков. 15% ушли на дальнейшую разработку директивы, согласно которой он должен был стать герцогом. Из оставшихся вариантов самым простым и перспективным вариантом был признан герцог Блюберт Наргулыский, мизантроп и затворник, владения которого ютились среди горных хребтов неприветливого севера империи. Шардан загрузил всю имеющуюся информацию по самому дворянину, по его роду, по герцогству Наргул, и уже на этом этапе столкнулся с серьезной проблемой. Белые пятна. Информации было совсем мало, и слишком много в ней зияло пробелов. При этом Искин не мог обратиться ни к внешним базам данных, доступ к которым был ему перекрыт, ни к тому же Корвину. Оставшиеся 5% позволяли ему имитировать минимальную жизнедеятельность. Граф Шардонье расхаживал по своему кабинету взад-вперед с задумчивым видом, изредка перебирая лежащие на столе пустые листки бумаги, и проверял по карте замка, не объявился ли какой-нибудь незваный гость. С самими владениями тоже нужно было что-то делать. Приближался сезон дождей, а значит, вот-вот почти втрое поднимется вероятность наводнения, гибели посевов и возможных пожаров от ударов случайной молнии. Обо всем этом тоже нужно было подумать и позаботиться заранее, когда-нибудь потом. И вообще давно уже пора было учредить какое-нибудь министерство по чрезвычайным ситуациям и переложить на него подобные задачи. Но сперва, герцог Блюберт Наргулыский и его лазуритовый замок. Кирилл, тебе не кажется, что ты был как-то уж слишком с ним суров? Ничего, Пусть задумается над своим поведением и над его последствиями. Надо бы еще наших ребят предупредить, чтобы с ним не связывались. Думаешь, какого-нибудь ухареза это остановит?» Рианна усмехнулась. «Да он половину своих достижений при помощи Шардона взял. Разберемся. Но сперва, слушай, с сегодняшнего дня я официально безработный. Приглашаю тебя по этому поводу отужинать в очень приятной компании дорогих тебе людей. Не поняла. Я пригласил родителей в гости. И нечего так на меня смотреть. Уборкой займутся роботы Автоклина, а еду закажем. Так что сможешь спокойно и без спешки привести себя в порядок. Я, кстати, в салон тебя уже записал. В конце концов, ну какой я лидер будущего великого клана, если не в состоянии сделать сестре и родителям пару приятных сюрпризов. Чтобы они не расстраивались по поводу того, что ты остался без работы и ковыляешь по квартире на киберпротезах. Типа того, знаешь, у меня все не выходят из головы твои слова. Какие именно? Про любовь, человечность и родителей, которые не научили Шардона очевидным истинам. Ты это к чему? Думаю, нам пора вернуться к расследованию. Мне вдруг очень захотелось перекинуться парой слов с этими его родителями и попросить, чтобы они вразумили своего мальчика как положено, с применением грубой программной силы в воспитательных целях. Кирилл усмехнулся. Я бедничать будешь? Конечно, я им все расскажу. И про зелье приворотное, и про проблемы с гендерной идентификацией, и прохождение по трупам, и про то, как в нем человек умер, с выражением и во всех подробностях. Я же девочка, мне можно. Глава 15. Компенсация. Вот только его планам было не суждено сбыться, по крайней мере в ближайшее время. Двери с грохотом распахнулись, и в комнату вбежали, нет, ввалились, два гоблина. Причем, ввалились в самом прямом смысле, буквально вкатившись кубарем. За ними вальяжно вошел, постукивая посохом, величайший некромант леса гоблинов. Он же, глава Министерства магии и придворный чародей графа Шардонье. Шныга. Хей, господин граф, Шныга вернулся. Что с тобой случилось? Выглядел маг смерти неважно. Весь покрыт кровью, грязью и сажей. А еще с него стекала вода и полоска здоровья мигала в опасной красной зоне. Колдунства всякие, пожал плечами гоблин. Сначала злой шкелет и нападай, потом молния гварл в башка попадай, затем мургл лес поджигай, а у самый замок нас река догоняй. Пожар, буря с грозой, восстание нежити и потоп. И все это одновременно, несмотря на то, что часть стихийных бедствий некромант нескромно приписал в заслуги себе и своим помощникам, но вряд ли те были на такие подвиги способны, да и игровая механика не позволяла устраивать пожар или использовать себя в качестве громоотвода. Это было больше похоже на активно работающие сценарии сдерживания. Все эти катастрофы с небольшой вероятностью могли произойти в это время года, но вот чтобы так плотно, да еще и одновременно, все это явно неспроста. И, судя по масштабу событий, нацелены они были не против самого Шардона, как это уже случалось раньше, а на его владение в целом. Он открыл обзорную карту графства. Так и есть, по всей территории то тут, то там творится всякое неприятное. Пожары, наводнения, нашествие крысы болезней, полтора десятка различных бедствий разом, словно кто-то всерьез разобиделся и наслал на его владение сильное проклятие. Вот только никаких заклинаний, дебафов и прочих эффектов нигде не обнаружилось. Искусственный интеллект вывел в виде графиков динамику различных показателей по каждой из подвластных ему территорий. Результат его действий по специализации и экономической стимуляции разных земель оказал куда больший эффект, чем он рассчитывал. Мягкая налоговая политика, дополнительные задания и инструкции, расширение ресурсной базы и оптимизация логистики привели не только к экономическому росту леса гоблинов. Средний доход по графству вырос всего на 15%, слишком высоки оказались расходы на обучение ремесленников, закупку сырья и инструментов, найм подмастерьев, улучшение мастерских и так далее. Конечно, все это окупится и даст заметный прирост финансовых показателей, но несколько позже. Зато неожиданно высоким оказался демографический рост. Плюс 12% среди мастеров, плюс 18% среди воинов и разбойников и плюс 30% среди представителей добывающих профессий. В основном за счет наемников и подмастерьев, которые благодаря упорному труду из временных болванчиков, сгенерированных системой, превращались в полноценных жителей поселений. Более того, и средний уровень NPC в каждой локации заметно вырос, а значит, увеличилась скорость и объемы добычи, были разведаны новые месторождения и инстансы, которые скоротажи станут дополнительными источниками опыта и редких ресурсов. Выросло качество и ассортимент товаров, а значит, процветает и торговля. Количество караванов выросло вдвое. Пока что эффект не особо заметен, но как только новые маршруты будут налажены и закреплены системой в качестве постоянных, то тот же заповедник Кхара имеет все шансы превратиться из обычной стартовой локации в небольшой городок со своим порталом, городским управлением и прочими вытекающими, чего не должно быть по определению, потому что при таком раскладе бессмертные будут начинать игру не в крохотной отсталой деревушке, рассчитанной под 1-10 уровней, а в крупном поселении с развитой инфраструктурой, налаженной системой снабжения и коммуникаций. И это, в свою очередь, вызовет взрывной рост скорости их прокачки и адаптации. А когда об этом узнают остальные игроки? Вот система и сопротивляется, обрушивая на владение Шардана одно бедствие за другим, пытаясь таким образом нивелировать его заслуги по улучшению качества жизни в отдельно взятом графстве. Несчастные Искины всеми доступными им способами старались сохранить заложенный творцами в этот кусочек мира фантазии баланс. И если граф не хочет привлекать к себе ненужное внимание, то им нужна как-то помощь. А значит, никаких министерств по чрезвычайным ситуациям и производственно-экономических революций, пока он не придумает, что с этим делать. И даже наоборот, придется усложнить жизнь своих подданных. Новая директива. Восстановление баланса. Описание. Скорректировать баланс в локациях Леса Гоблинов таким образом, чтобы исключить вмешательство внутренних, Искины, и внешних, творцы Фанмира, сил. Директива номер 455 создана. Для начала Шардан удвоил налоги и в полтора раза повысил квалификационные требования по всем профессиям. Если прибавить убытки от уже случившихся стихийных бедствий, то этого должно быть достаточно, чтобы на какое-то время присмирить Искинов, обрушивших на Лес Гоблинов всякие напасти. «Эй, ты чего делаешь?» Покончив с текущими проблемами, он, наконец, обратил внимание на Шныгу, который уже вовсю хозяйничал в кабинете графа. В руках коротышка держал книгу в золотом переплете, а из кармана у него торчал серебряный кубок. «Твоя совсем дохлый стал, господина. Стоит, молчит, не шевелится, не дышит. Даже в шкелет некроманский не превращается. Шныга три раза пробовал, и ты решил меня ограбить, пока я занят. А зачем дохлый граф нужен умная книга или блестящая кружка? Но ведь я жив». «Да, теперь господина опять живой». Печально вздохнув, гоблин положил книгу на стол. Затем, перехватив грозный взгляд Шардана, вытащил из кармана кубок и поставил рядом. Следом на столе оказался кинжал в дорогой оправе, 5 свитков, золотая чернильница, пучок редких дорогих трав и амулет в форме головы лиса. «Ты это что, уже и меня самого успел ограбить?» «Нет», — мотнул некромант головой, — «Шныга мертвяк боится, никогда не грабит». «Тогда как мой амулет у тебя оказался, это все Мургл, он всегда для Шныга дохляков обыскивает. Хороший ученик, смелый». Граф обернулся. Оба помощника Шныги застыли на месте у самого выхода из кабинета. На спине каждого из них красовались увесистые мешки, судя по характерным выпуклостям и округлостям, набитые всевозможным добром, раньше украшавшим полки и стеллажи комнаты. «А ну стоять, вы, двое!» «Наша стоит», — отозвался Мургл. «Не убегает совсем никуда уже больше», — добавил Гварл. Шардан велел им выкладывать украденное, а пока те аккуратно расставляли и раскладывали по местам свою нехитрую добычу, Искин создал новую задачу. Новая директива. Организованная преступность. Описание. Создать естественную убыль ресурсов и произведенных товаров при помощи организации регулярных воровских набегов на места добычи, склады и мастерские. Директива номер 456 создана. Сами того не желая, Шныга и его вороватые подельники подсказали ему еще один способ сдерживания экономического роста – воровство. И ведь чем больше окажется добыча разбойников, тем сильнее они станут. А значит, жителям поселений придется увеличить охрану и улучшить защитные сооружения вокруг деревень, а это тоже дополнительные расходы. Еще бы это все как-то узаконить. Например, поддержать гильдию теней с их системой принудительного страхования от возможных неприятностей, и убедить воров открыть филиалы в других поселениях. Тем более, что теперь, когда Шардан лишился поддержки бессмертных, ему нужен новый союзник, сильный, влиятельный и способный добывать нужную информацию. Поэтому он взял несколько листков бумаги и в сопровождении своего придворного чародея поднялся в голубятню, выбрал несколько пернатых гонцов и составил нехитрое послание для правой и левой рук тени, как называли себя главы воровской гильдии. «Уважаемые господа, я буду рад видеть вас в своем замке, чтобы обсудить вопросы нашего взаимовыгодного сотрудничества и перспективы партнерских отношений. Граф Шардонье, повелитель леса гоблинов, хороший птица, красивый, вкусный», — раздался позади голос Шныги. Шардон обернулся. В 10 шагах от него задорно пылал костер, на котором гоблины жарили нескольких голубей, нанизанных на обычные деревянные прутья. Обновившийся лог событий сообщил, что его голубятня стала беднее на 4 крылатых гонцов общей стоимостью на 920 золотых. Даже самый дорогой ужин на 4 персоны в любом из его пивных баронов не стоил таких денег. «Хей, господина, жрать иди», — окликнул Шардона придворный маг. «Твой птица уже готовый совсем, вкусный. Гварл 3 раза книга кулинария читал, теперь хорошо жарить умей. А зачем он ее аж 3 раза читал? Картинка там шибко красивый», — отозвался Гварл, — «не то что в некромантии, где только всякий страшный мертвяк и невкусные кости нарисован». От угощения граф отказался, да и не за этим он прихватил с собой этих туповатых гоблинов, которые приносили убытков и проблем едва ли не больше, чем пользы. «Я хочу тебя кое о чем попросить, Шныга», — перешел Непись к делу. «Моя весть слушай, один большой зеленый ухостать, мне нужно, чтобы ты написал письмо своему учителю, мессиру Аораму». В переговорной комнате пивного барона их было 5. Зеленкин, Корвин и дуэльная академка клана в полном составе. По-хорошему, надо было еще Ирианну позвать, но Лариса была занята приготовлениями к семейному ужину. «Значит, ты аналитик?» — эльф перевел взгляд на торговца 25 уровня с ником Алекс. «Скорее, менеджер и снабженец. Занимаюсь нашими финансами, начиная от закупки программных примочек, всяческих игровых редкостей и заканчивая непосредственно ставками. Ну и бумажные вопросы решаю, разумеется». «Бумажные, именно. Мы по всем правилам официально оформлены. Это дает определенные преимущества». Корвин бросил быстрый взгляд на Зеленкина, который из всех его знакомых больше всего разбирался в различных тонкостях мира фантазий. Тот кивнул, полуприкрыв глаза. «А ты, получается, шпион? Специалист по сбору информации?» — осклабился игрок по имени Феникс. «Подслушивание, подсматривание и срисовка всех нужных статов. Ну и, собственно, ваш боец, а также аналитик. Я сам себе билды продумываю». «Макс», — Максимус протянул руку для пожатия, — «ники тоже частенько приходится менять, чтобы не примелькаться на аренах. Что ж, рад знакомству. О ваших подвигах уже наслышан, а кое-что видел лично. Отличная работа, парни. Вы уже знаете, о чем сейчас пойдет разговор. В общих чертах, мы должны создать небольшую, но эффективную академку вашего клана, которая будет специализироваться на дуэлях и прохождении арен», — подал голос Алекс, который в их небольшом дружном коллективе был за главного. «Верно. Если объединить ваш опыт и знания с нашими ресурсами, то может получиться. Мне даже страшно представить, что...» Троица дуэлянтов переглянулась, явно о чем-то совещаясь в приватном чате. «А в чем конкретно наша выгода?» «Деньгами мы и сами себя обеспечиваем, экипировкой тоже, да и клан ваш, признаем честно, всего лишь небольшой середнячок среди новичков, ни редких ресурсов, ни нормального шмота.